Тем временем от постоянной тряски на санитарной двуколке подпоручик Дуб пришел в себя, правда, не окончательно, но все-таки мог уже подняться. Он высунулся из двуколки и стал кричать людям из штаба роты, которые налегке бодро двигались рядом с ним, так как все, начиная с Балоуна и кончая Ходоунским, сложили свои мешки на двуколку. Один лишь Швейк молодцевато шел вперед с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди. Он покуривал трубку и напевал: «Шли мы прямо в Яромерь, коль не хочешь, так не верь. Подоспели к ужину!» Больше чем в 500 шагах от подпоручика Дуба поднимались по дороге клубы пыли, из которых выплывали фигуры солдат. Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль: «Эй, солдаты! Ваша почетная задача трудна, трудна. Вам предстоят тяжелые походы, лишения предстоят, всевозможные мытарства. Но я твердо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли!» «Ай, молчал бы, дурень, что ли», — срифмовал Швейк. Подпоручик Дуб продолжал: «Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть! Эй, еще раз, солдаты, повторяю, не к легкой победе я веду вас, это будет твердый орешек, но вы справитесь! История впишет ваши имена в свою золотую книгу!» «Смотри, поедешь в Ригу», — опять срифмовал Швейк. Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший вниз голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув еще раз: «Солдаты! Солдаты! Вперед!» повалился на мешок телефониста Ходоунского и проспал до самой Туровы-Волски, где его, наконец, поставили на ноги и по приказу поручика Лукаша сняли с повозки. Поручик Лукаш имел с ним весьма продолжительный и весьма неприятный разговор, пока подпоручик Дуб не пришел в себя настолько, что мог, наконец, заявить: «Рассуждая логически, я сделал глупость, которую искуплю перед лицом неприятеля». Впрочем, он не совсем пришел в себя, так как, направляясь к своему взводу, погрозил поручику Лукашу: «Вы меня еще не знаете, но вы меня узнаете. О том, что вы натворили, можете узнать у Швейка». Поэтому, прежде чем пойти к своему взводу, подпоручик Дуб направился к Швейку, которого нашел в обществе Балоуна и старшего писаря Ванека. Балоун как раз рассказывал, что у себя на мельнице, в колодце, он всегда держал бутылку пива. Пиво было такое холодное, что зубы ныли. Вечером на мельнице этим пивом запивали творог со сметаной, но он по своей обжорливости, за которую Господь Бог теперь так его наказал, после творога съедал еще порядочный кусок мяса. Теперь, дескать, правосудие Божье покарало его, и в наказание он должен пить теплую, вонючую воду из колодца в Турове-Волске, в которую солдаты должны были сыпать только что розданную им лимонную кислоту, дабы не подцепить здесь холеру. Балоун высказал мнение, что эта самая лимонная кислота раздается, вероятно, для того, чтобы морить людей голодом. Правда, в Саноке он немножко подкормился, так как обер-лейтенант опять уступил ему полпорции телятины, которую Балон принес из бригады. Но это ужасно, ведь он думал, что на ночлеге будут что-нибудь варить. Балоун уверился в этом, когда кашевары начали набирать воду в котлы. Он сейчас же пошел к кухням спросить, что и как, но кашевары ответили, что пока дали приказ набрать воду, а может, через минуту придет приказ ее вылить. Тут подошел подпоручик Дуб и, не будучи уверен в себе, спросил. Беседуете? Беседуем, господин лейтенант, за всех ответил Швейк. Беседа в полном разгаре. Нет ничего лучше, как хорошо побеседовать. А сейчас мы как раз беседуем о лимонной вот кислоте. Без беседы ни один солдат обойтись не может. Тогда он легче забывает о всех мытарствах. Подпоручик Дуб пригласил Швейка пройтись с ним. Он хочет кое о чем с ним побеседовать. Когда они отошли в сторонку, Дуб неуверенно спросил... «Вы не обо мне сейчас говорили?» «Никак нет. А вас ни слова, господин лейтенант, только об этой вот лимонной кислоте и копченом мясе». «Мне? Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил. И вы об этом хорошо осведомлены, Швейк». Швейк ответил очень серьезно и многозначительно. «А ничего вы не натворили, господин лейтенант, вы только были с визитом в одном публичном доме. Но это, вероятно, просто недоразумение, да? Жестяника Пимпра с Козьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жесть. И тоже всегда находили в таком же заведении, в каком я нашел вас, то у Шугов, то у Дворжиков. Внизу помещалось... кафе, а наверху в нашем случае были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, вы находитесь, правда? Потому что было очень жарко, и если человек не привык пить, то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома. А вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Да, я помню, рябиновка стояла на столе. Я получил приказ вручить вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить, и нашел вас у этой девицы наверху. Элочки, от жары и от рябиновки вы меня даже не узнали. И лежали там на кушетке, простите, раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили. Вы меня еще не знаете. Такая вещь с каждым может произойти в такую жару. Один от этого очень страдает, а другой попадает в такое положение не по своей вине, как кур вощий. Ой, господин лейтенант, если бы вы знали старого... Вейводу, десятника из Вршовиц. Так тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Да, опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире у остановки, заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов крепкий напиток. Хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко... И потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка. Выпил еще одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто. А хозяин ему ответил на это, что он все может снести, только не пьяного человека, который надерется где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да еще и наскандалит. «Надерись у меня!» — говорил хозяин. «Тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу!» Вот, значит, старый Вейвода тут допил и пошел дальше, пока не пришел господин лейтенант на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше захаживал. Там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. «Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода», — сказали ему. «Но вермут и шерри имеются». старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним таким же абстинентом. Слово за слово, хватили они еще по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон. И вот за такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба отправились на Бользанову улицу, где надо спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон. И действительно, там подавали одни фруктовые вина. Не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из этого, из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили еще по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали как-то вот отниматься стали ноги после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют безалкогольные, понимаешь, вина. Они же абстиненты. Если немедленно им такого подтверждения не принесут, они все разобьют вдребезги вместе с граммофоном. Ой, и что вы думаете? Но пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх, на Бользанову улицу. Пришлось запихать их в корзины. Пришлось посадить их куда? Правильно, в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов. Слово-то какое! Пришлось осудить за пьянство. «К чему вы все это мне рассказываете?» Подозревая неладное, крикнул подпоручик Дуб, которого рассказ окончательно отрезвил. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, это к вам не относится, но раз уж мы разговорились...» Подпоручику Дубу в этот момент показалось, что Швейк его оскорбил, и так как он почти пришел в себя, то заорал. «Ты меня узнаешь, Швейк? Как ты стоишь?» «Осмелюсь доложить, плохо стою. Я забыл, осмелюсь доложить, поставить пятки вместе, нос, носки врозь. Сейчас это сделаю». Швейк по всем правилам вытянулся во фронт. Подпоручик Дуб раздумывал, что бы этакое ему еще сказать, и в конце концов выговорил лишь «Смотри у меня, чтобы это было в последний раз». И как бы в дополнение повторил свое старое присловие, немного изменив его. «Ты меня еще не знаешь, но я-то тебя... знаю!» Отходя от Швейка, подпоручик Дуб с похмелья подумал. «Может, на него больше подействовало бы, если бы я сказал, я тебя, братец, уже давно знаю с плохой стороны?» Затем подпоручик Дуб позвал своего денщика Кунарта и приказал раздобыть кувшин воды. Кунарт, надо отдать ему справедливость, потратил немало времени на поиски в Турове-Волске кувшина воды. Кувшин ему, наконец, удалось выкрасть у священника, а воду в кувшин он начерпал из наглухо заколоченного досками колодца. Для этого ему, разумеется, пришлось оторвать несколько досок. Колодец был заколочен, так как подозревали, что вода в нем тифозная. Однако подпоручик Дуб выпил целый кувшин без всяких последствий, чем еще раз подтвердилась верность старой пословицы «Доброй свинье все впрок». все жестоко ошиблись, думая, что будут ночевать в Турове-Волске. Поручик Лукаш позвал телефониста Ходоунского, старшего писаря Ваныка, ординарца роты Швейка и Балоуна. Приказ был прост. Они оставляют оружие в санитарной части и немедленно выступают по проселочной дороге на Малый Полонец, а потом вниз вдоль реки в юго-восточном направлении на Лисковец. Швейк, Ванек и Ходоунский — квартирьеры. Они должны подыскать места для ночлега роты, которая придет вслед за ними через час, максимум полтора. Балоуну надлежит распорядиться, чтобы на квартире, где будет ночевать он, то есть поручик Лукаш, зажарили гуся, а остальным трем следить за Балоуном, чтобы он не сожрал половины. Кроме того, Ванек со Швейком должны купить свинью для роты, весом сообразно положенной норме мяса на всю роту. Ночью будут готовить гуляш. Места для ночлега солдата должны быть вполне приличными. Избегать завшивленных изб, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как рота выступает уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кросинку на Старую Соль. Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Саноке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе роты лежало свыше 100 000 крон, и старший писарь Ванек получил приказ по прибытии на место, под этим подразумевались окопы, подсчитать и выплатить роте перед смертью бесспорно причитающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки. Пока все четверо готовились в путь, появился местный священник и роздал солдатам листовку с лурдской песней, в зависимости от национальности солдат, каждому на его языке. У него был целый тюк этой песни. Ему оставило их для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошенной Галиции на автомобиле. Где в долине сбегает горный склон, всем благовестит колокольный звон. Аве, аве, аве, Мария, аве, аве, аве, Мария. Юницу Бернарду ведет Святой Дух к берегу речному на зеленый луг. Аве, видит юница лучи над скалой, стан осиянный и лик святой. Аве. Мило украшены платом лиловым да голубеньким поясом новым. Аве, обвитый четок, нитью живой, руки пречистой и всеблагой. Аве, ах, изменилось Бернардо лицом, отблеск небесных лучей на нем. Аве, став на колени, молитвы творит, а Матерь Божья ей говорит. Аве, дитя, я смогла без греха зачать, и хочу заступницей вашей стать. Аве, в торжественных шествиях мой набожный народ, пускай сюда приходит, мне честь воздает. Аве, да будет свидетелем мраморным храм, что я здесь милость являть буду вам. Аве, а ты их журчащий родник зови, будь им порукой моей любви. Аве. Ославься, долина из долин, в которой процвел сей райский крин. Аве, прообраз горних пещера твоя, владычица наша небесная. Аве, преславный радостный день, вот он, тянутся процессии к тебе на поклон. Аве, ты хотела заступницей верных быть, удостой и на нас свой взор склонить. Аве, звездой путеводной встав впереди, к престолу Господню нас приведи. Аве, не лиши, Пресвятая, любви своей и нас материнской лаской овей. Аве. Когда стемнело, Передовой отряд, которому следовало позаботиться о ночлеге для 11-й роты, попал в небольшую рощу у речки. Эта роща должна была привести к Лисковцу. Дорога стала дьявольски трудной. Балоун впервые очутился в такой ситуации, когда идешь неизвестно куда. Все и темнота, и то, что их выслали вперед разыскивать квартиры, казалось ему необыкновенно таинственным. Его вдруг охватило страшное подозрение, что это неспроста. «Товарищи!» — тихо сказал он, спотыкаясь по дороге, которая шла вдоль реки. «Нас принесли в жертву!» «Ну как так?» — так же тихо, но строго прикрикнул на него Швейк. «Товарищи, не будем кричать!» — умоляющим голосом просил Балоун. «У меня уже мурашки по коже бегают. Я чувствую, они нас услышат и начнут стрелять, я это знаю. Они нас послали вперед, чтобы мы разведали, нет ли поблизости неприятеля. А когда услышат стрельбу, то сразу узнают, что дальше идти нельзя. Мы, товарищи, разведывательный патруль, как меня учил капрал Терна». «Ну тогда иди вперед», — сказал Швейк. «Мы пойдем за тобой, а ты защищай нас своим телом, раз ты такой великан. А когда в тебя стреляют, то извести нас, чтобы мы вовремя могли залечь. Вот так. Ну какой ты солдат, если пули боишься? Каждого солдата это должно только радовать. Каждый солдат должен знать, что чем больше по нему удаст выстрелов неприятель, тем меньше у противника остается боеприпасов. Вот. Выстрел, который по тебе делает неприятельский солдат, понижает его боеспособность. Да и он доволен, что может в тебя выстрелить. По крайней мере, не придется тащить на себе патроны, да и бежать легче». Балоун тяжело вздохнул. «Ай-яй-яй-яй-яй, но если у меня дома хозяйство...» «Да плюнь ты на хозяйство!» — посоветовал Швейк. «Плюнь! Лучше отдай жизнь за государя-императора. Разве не этому тебя учили на военной службе?» «Они этого лишь слегка касались!» — отозвался глупый Балоун. «Меня только гоняли по плацу, а после я ни о чем подобном уже не слыхал, так как стал денщиком. Хоть бы государь-император кормил нас получше!» «Ах ты! Ах ты! Ах ты, проклятая ненасытная свинья! Солдата перед битвой вообще не следует кормить. Это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан Унтергриц. Тот нам постоянно твердил: хулиганье проклятое, если разразится война и вам придется идти в бой, не вздумайте нажраться перед битвой. Кто обожрется и получит пулю в живот, тому конец. Так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок, и у солдата сразу Антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, то такая рана в живот все равно, что оса укусила. Одно удовольствие». «Я быстро перевариваю», — успокоил товарищей Балоун. «У меня в желудке никогда ничего не остается. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой, и через полчаса больше 3 суповых ложек не выдавлю. Все остальное во мне исчезает. Ну, другой, скажем, съест лисички, да? А они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала, другой бы на моем месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко желтой каши, словно ребенок наделал, остальное все в меня пойдет. У меня, товарищ, — доверительно сообщил Балоун Швейку, — растворяются рыбьи кости и косточки слив. Как-то я нарочно подсчитал, съел я 70 сливовых кнедликов с косточками, а когда подошло время, пошел за гумно, потом расковырял это лучинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал. Так вот, из 70 косточек во мне растворилось больше половины. Из уст Балоуна вылетел тихий, долгий вздох. Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста и прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром. А я, наоборот, за это я однажды надавал ей за трещин. Не умел я оценить свое семейное счастье. Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно. «Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедликов нет, мне кажется, что жена все же была права. С маком-то лучше, лучше с маком. Тогда мне все казалось, что этот мак у меня в зубах, понимаешь, застревает. Он, знаете, он застревает где-то между зубов. И сейчас, по-моему, что-то застряло. А теперь я мечтаю об этом маке. Эх, только бы застрял. Много моя жена от меня натерпела. И сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше мою рану в ливерную колбасу. Ей всегда за это от меня влетало. Однажды я ее, бедную, так отделал, что она 2 дня пролежала. А все из-за того, что не хотела мне на ужин индюка зарезать. Одного индючка зарезать. Хватит, мол, и петушка». «Эх, товарищ, — расхныкался Балоун, — если бы теперь ливерную, если бы хоть бы без майораны и петушка, а ты, слушай, а ты любишь соус из укропа? Эх, какие я, бывало, устраивал из-за него скандалы, а теперь пил бы, как кофе».